Утро нового дня. «Подъем, неженки!» — бежала по коридору Алиша, ударяя в каждую встречную по ходу движения дверь. «Не то продрыхните весь завтрак!» «Как же неохота вставать и вообще! Поваляться бы еще часок-другой! Особенно, когда вечерние посиделки затянулись далеко за полночь. Такие мысли витали в головах абсолютно всех членов полуночного совещания. И откуда только у этой девчонки берутся силы, да и веселье в голосе прослушивается. Так как свободных кают в небывалом большом количестве, ответвлений, начинающихся от зон общих залов, было предостаточно, вся ночная компания решила поселиться рядышком. Благо вещей ни у кого особо много не было, да и весь переезд занял минут 10. Народ стал вылезать из своих берлог и потихоньку, с выражением неудовольствия, направился по направлению к залу для приема пищи. Встречающиеся в коридоре обменивались символическими ударами кулаков. Пришлось по вкусу увиденное или подсмотренное убило и Лаиры. В так называемой столовой уже собрались почти все. Места было достаточно, но вновь прибывающие четко разграничились согласно своей приязни или неприязни друг к другу. За одним столом сидели Стив, Боб и Джордж, а прямо рядышком с их компанией, почти напротив, расположились Диана, Вика, Яна и Марго. Чуть далее призывно махали руками прибывающим Ли, Саид, Магомед и девушки Варя с Изума. Алиша уверенно направилась в их сторону, зацепив за руку Била. Лаира торопилась следом за ними. Рассевшись и обменявшись стандартными приветствиями, уже собрались приступать к трапезе, но заметили отдельно от всех сидящего Игната. Он выглядел не лучшим образом. Понурый, с туманом во взгляде, рассматривал свою порцию на столе, не делая попыток что-нибудь съесть. В его сторону звучали насмешки и издевки из компании Стива, сотоварищей, но попыток более активного мер домогания к нему не применяли. «Заклюют они его», — мрачно озвучил и так очевидный Саид. Все дружно замолкли, перестали жевать и посмотрели в сторону Игната. Изума встала, взяла свою порцию и направилась к одинокому парню. Подсела, и после нескольких фраз с ее стороны Игнат посмотрел на дружный коллектив соратников по несчастьям во главе с Лаирой и лениво отправил первый кусочек чего-то из пищи в рот. Чего она там ему сказала, осталось для всех неразгаданной загадкой. — Она же восточная красавица таки зацепила паренька, — загадочно улыбнулась Алиша. — Ну ты, эталон европейский, в кавычках, — ткнул ее в бок Магомед. — А что это такого я сказала? — Алиша! Кто с укоризной, а кто со смешинками во взглядах, отреагировала вся компания. Но неугомонная оказалась и с остринкой девчонка. Никто не ожидал такой незаурядности от девушки, сильно напоминающей маленького галчонка, смотревшего на все испуганными глазами в самом начале, после пробуждения, в закрытой сейчас и навсегда зоне с капсулами. «Внимание!» — раздался механический голос. «Через 10 минут перед вами с великим посланием предстанет...» Небольшая пауза. «Председатель совета Объединенной коалиции межгалактических рас Лау Гизе». Все начали суетиться и галдеть, как первоклассники на первом уроке. Постепенно все окружение в зале для принятия пищи затемнилось, а присутствующая мебель и элементы интерьера растворились, как будто их и не было. Все без исключения оказались внутри объемной визиосферы, завису в пространстве, без всякой видимости, сопутствующих приспособлений типа мебели или кресел. Очень грациозно и плавно они втекли в открытое космическое пространство, где в окружении миллиардов звезд разной величины просматривались созвездия и туманности, переходящие во вспышки сверхновых. Черные дыры изменяли периодический порядок и то расширяли видимое скопление космических объектов, то сужали его в тонкую нить, переходящую в узел переплетения, из которого велись сразу несколько подпространственных сплетений, образовывая из одной уходящей в небытие галактики сразу несколько туманности, сквозь которые визуально пролетали все присутствующие, завораживали своими красочными картинами газовых облаков. При приближении и прохождении сквозь них все наблюдали перевоплощение маленьких пузырьков в радиальные шлейфы астероидных поясов. Они вращались вокруг более крупных планетоидов, несущихся в непредсказуемом направлении, огибая все вместе под действием гравитации космические светила на своем пути. Здесь были и белые карлики, и розовые гиганты, и совершенно непонятные галактики со сферическим расположением звездных систем, которые совершенно не подходили под определение Млечного Пути, который мы видим по ночам в небе. Ребята опрокидывались в зеркала деления пространств. Это почти как черные дыры. Но здесь одна галактика сталкивалась с другой, и в результате соприкосновения своими границами начинался гравитационный обмен масс, который перерастал в смену траекторий основного движения звезд, под влиянием которых находились скопления планет. Их орбиты красочно пересекались друг с другом, в результате чего частицы, составляющие космические тела, срывались в своеобразный вихрь и образовывали другое, новое, созданное могучими силами вселенского хаоса тела. Проходя мимо друг друга, звезды-гиганты выбрасывали огромные языки протуберанцев. Некоторые из них не спадали к своим законным хозяйкам, но часть этой необузданной силы начинала свой путь по дугообразной траектории с удалением и представляя собой рой светящихся миллиардов опасных частиц, обладающих неизмеримым количеством энергии. Встречались и темные призраки, освещенные только парочкой звезд, системы, состоящие из космических тел, хаотично расположенных в пространстве. Они были похожи на луны. Это такое скопление лунных планет с одной светлой частью, обращенной к светилу, не обладающим по каким-то причинам своим мощным притяжением. Все это проносилось мимо оцепеневших от увиденного юношей и девушек. Движение продолжалось. Окружение вокруг менялось. Всеобъемлющее оцепенение распространялось на всех.